Ульва говорил, не ставить шатер и не очень-то шуметь на Кноре, Протопов, произнесли, казалось, над самым ухом юноши. Да мало ли что он говорил, презрительно ответил другой голос, тот самый, грубый, что только что спрашивал кормщика. Что ж нам теперь, в вонючем трюме валяться или тут, прямо на досках, кормщик, а ну, тащи сюда шатер, в рот тебе дышло от двух повозок. Гауторп, дай ему монету, дай, я сказал, не жадись. После шулера свое получим. Да уж, получим, усмехнулся осторожливый Гауторп. Если не сгинем на проклятом острове, скорее мы с тобой сгинули бы здесь, хохотнул второй. Вспомни худышку, красиво висит, а, по всей палубе прокатился хохот. Чтоб тебя разорвало от таких слов, родинка, в сердцах буркнул Гауторп и завозился, помогая морякам разбить шатер. Вскоре, с руганью, к нему присоединился и родинка. К тому времени Трейль уже лег обратно, привалясь к борту и накрывшись краем плаща. «Это кто еще здесь?» Родинка споткнулся об отца Делана. «Пилигримы», — пояснил чей-то глуховатый голос, видимо, кормщик или кто-нибудь из матросов. «Постоянно они тут, то в Ирландию, то обратно. Непоседливый народ, божьи странники. Чего ж они валяются-то прям под ногами? Ладно, ладно, не бурчу. Ну-ка, держи веревку. Ага». Поставив, наконец, шатер, оба ночных визитера забились туда и засопели, устраиваясь поудобнее. «Нет, ты как хочешь, дядюшка Гауторп, а я все-таки предлагаю схватить его прямо у сходней», неожиданно произнесли прямо над ухом тролля. «Тихо ты», — шикнул Гауторп, ишь, разговорился. «Ульва что сказал? Сначала проследить, а хватать после». «Ага, проследить», — не унимался родинка. «Ты что, знаешь этот поганый дуплин как свою глотку?» «Бывал когда-то», — вздохнул Гауторп. Они говорили совершенно свободно, хоть и шепотом, но вполне слышно, что и понятно, немало не самых глупых людей сбивали с толку вышитые стены шатра. Изнутри кажется, собеседники абсолютно одни, и забывается как-то, что стены вокруг, всего лишь тонкая тряпка. «Слушай, кто хочет, что и делал сейчас Трейль, не потому, что страдал излишним любопытством, а просто никак не мог уснуть. Усни тут, попробуй». Ишь, разболтались, гады. А гады между тем продолжали обмениваться фразами, иногда довольно-таки интересными и загадочными. Много говорили об Ульве. Вот тут Трейль прислушался, уж не о странном дружке отца Киарана идет речь, и где вообще сам Киаран? Может, убил его Ульва, если и не сам, так нанял кого-нибудь, да вот хоть этих двоих. Еще, как понял юноша, ночные гости сели на Кноров со вполне конкретным заданием, полученным от Ульвы. По прибытии в Дуплин схватить кого-то и, как выразился дядюшка Гауторп, дальше ждать, сидеть тише полевой мыши. Интересно, кого они схватить собираются? Впрочем, выяснить это можно было только лишь утром. Вскоре разговоры затихли, и лишь тихий плеск волн разгонял тишину ночи. Незаметно для себя самого Трейль задремал, в который раз увидев во сне белые стены чудесного града Константина. Полная луна висела низко над черным лесом, освещая мертвенно-кровавым светом болотистую пустошь близ небольшого холма, где в редколесье проступала небольшая поляна, идеально круглая, как и само ночное светило. Точно по кругу поляны, ограниченной болотами и лесом, угрюмо тянулись вверх черные базальтовые плиты, вытесанные в неведомые времена. Посередине этого круга, на земле, лежала еще одна большая плита, жертвенник. Слышались какие-то звуки, то глухое рычание, то чей-то виск, то пронзительные крики выпи. Место было глухое, дикое, куда не осмеливалась бы сунуться ни одна христианская душа, тем более сейчас, в полночь. Однако близ края поляны мирно горел костер, возле которого на еловых лапах сидели двое. Альстан Ворон и Немой. Обоих разбойников, казалось, ничуть не беспокоили ни ночные крики, ни само место, где они находились, ни даже несколько обглоданных волками трупов, без особого трепета выкинутых в ближайший овраг. Позади костра, в лесу, под большой елкой был устроен просторный шалаш, даже, скорее, полуземлинка, с покрытой лапником кровлей. Рядом с ней, прислоненные к мощному стволу дерева, виднелись две рогатины и длинный охотничий лук. Судя по замечательному запаху, идущему от костра, тати подстрелили зайца, который сейчас и жарился над углями на импровизированном вертеле. «Я всегда говорил, что здесь хорошее место», — втянув ноздрями воздух, продолжал начатый монолог Альстан. «А что еще за беседу можно вести с немым? Тихо, спокойно и, главное, нет никого. Место-то поганое. Вон оно, капище». Ворон кивнул назад, на жертвенные стелы. Местные сюда не придут, боятся, а королевская стража, тем более, троп не знают. Что ты мычишь? Думаешь, худышка навести может? Худышка-то может, да только повесили его недавно на рыночной площади, аккурат напротив церкви. Что смеешься, Ульва? Да, эта тварь здешние места знает, только вряд ли сунется, уж слишком труслив. Даже в тот раз, когда за его голову была назначена награда, он так и не рискнул укрыться здесь, нанялся на службу к настоятелю какого-то дальнего монастыря, аж на том побережье. Представляешь, куда забрался? А ты говоришь, Ульва, нет, ему только сельских дурачков околпачивать в кости в какой-нибудь тихой корчме, а не шастать по лесам да болотам. Альстан Ворон засмеялся тихим глуховатым смехом, напоминающим клёкот какой-нибудь хищной птицы. Немой пошевелил палкой угли и перевернул жарящегося зайца. А в это время тот, о ком они так уничижительно говорили, находился совсем недалеко от них, в заброшенной пастушьей избушке. Правда, не один, а в компании монаха с добрым лицом и черными дьявольскими глазами. Утром мы наверняка обнаружим их, поплотнее заворачиваясь в плащ, заверил своего патрона Ульва. Ну, или, по крайней мере, их логово. Если никуда не уйдут, желчно усмехнулся друид. Не уйдут, махнул рукой Шулер. А и уйдут, так недалеко. Не дураки же они, в самом-то деле, самим на виселицу лезть, так что никуда они от нас не денутся, уважаемый. Смачно зевнув, Ульва повернулся на другой бок и тут же уснул на жесткой узковатой лавке. А его спутник не спал. Похоже, он и не собирался ложиться. Вышел на улицу и вдруг опустился на четвереньки, подставив лицо луне, и завыл, дико, тоскливо и тревожно. И тут же в разных местах леса раздался ответный вой, словно бы серые воины отвечали на зов своего вожака. Довольная усмешка исказила лицо друида. Он снова завыл, и вой его, сначала глухой и тихий, быстро набрав высоту, вдруг рухнул вниз, словно оборванная струна лютни. И, странное дело, окрестные волки отозвались точно таким же воем, перешедшим в визг и внезапно оборвавшимся, словно его и не было. Ну, развылись, недовольно поморщился ворон, за обе щеки уплетая зайца. Жир стекал по его узкой бороденке и шипел, падая на угли. Думаешь, сюда доберутся? Он искоса взглянул на немого, полностью поглощенного пищей. Черта с два, по болотной гати волки не сунутся, а лесной тропой тоже не пойдут, потому как сейчас сыты, а дичи здесь мало, да у нас, в крайнем случае, и рогатины есть, так что можем спать спокойно. Разбойник потянулся к бочонку с элем и, вытащив зубами пробку, начал жадно пить. Кислая, перебродившая жидкость стекала по его бороде и усам, падая на штаны и тунику. Утолив жажду, ворон передал бочонок немому. Тот тоже сделал несколько глотков и поднял глаза к небу. «Хочешь провести ночь на дереве?» Проследив за его взглядом, развеселился ворон. «Ну-ну, смотри только не упади, ха-ха-ха, вот уж не знал, что ты такой боязливый». Немой лишь помычал в ответ. Доев зайца, они еще раз приложились к бочонку и, затушив костер, улеглись спать. Волки больше не выли, лишь в лесу кто-то громко хлопал крыльями да по-прежнему иногда протяжно кричала выпь. Немой заснул сразу, как только забрался в землянку, а вот Альстан Ворон все ворочался, несколько раз вставал попить, а затем, чуть толкнув спящего, тот как храпел, так и храпел, осторожненько выбрался наружу. В свете луны были отчетливо видны огромные плиты капища и черные ели, обступающие поляну. Воровато оглянувшись, ворон подошел к одной из них, нагнулся, скрываясь от лунного света, и достал из-под корней дерева какой-то небольшой завернутый в тряпицу предмет. Предмет этот имел над ним какую-то волшебную власть с тех самых пор, как Альстан только увидел его среди вещей одного монаха, и словно бы забыл обо всем, в том числе, что у монаха еще было и золото, а под сутаной прощупывался большой крест, тоже, вероятно, не медный. Ничего этого не взял Альстан, похитил только великолепный сверкающий камень, размером с куриное яйцо, время от времени мерцающий чарующим зеленовато-сиреневым светом. Осторожно развернув тряпицу, разбойник огляделся и, положив кристалл на ладонь, принялся любоваться им, выйдя из тени деревьев. Холодный свет луны, пройдя через навершие одного из камней жертвенника, словно упругий, бьющий неизвестно откуда луч, упал на грани кристалла, и тот вдруг вспыхнул, ярко, как солнце. Ворон еле успел зажмурить глаза, и тут же погас, привычно засветившись сиреневым. Вспышка, видная из-за леса, отразилась в черных глазах друида. Осклабившись, он снова встал на колени и завыл, На этот раз призывно и беспрекословно, как будто трубач собирал верную рать. В ответ опять послышался вой. Слева, справа от дороги, и снова слева, из леса. Миг, и жалкую хижину пастуха окружила целая орава волков. Штук 10 вполне серьезных, сильных зверей, красивой светло-серой масти. Их шерсть была густой и длинной, загривки, крепкие, мощные мускулы пузырились на груди и лапах. В пастях, можно быть уверенным, торчали нешуточные клыки, а глаза, желтые и блестящие, не отрываясь, смотрели на монаха в черной сутане, угодливо и даже с каким-то затаенным страхом. «А мои братья», раздув ноздри, произнес Фаргайло и завыл, встав на корточки, и вой его, грозный и беспощадный, дружно подхватили волки. «Вперед же!» — прорычал друид, из раскрытого рта его капала на землю слюна. «Вперед, вы чуете куда? Разорвите там всех, мои братья! Вперед!» С этим криком он, не вставая на ноги, бросился к лесу и несся так с изумительным проворством, а за ним с горящими в лесной тьме глазами неслась и вся стая. Однако, дела, приоткрыв дверь, изумился Ульвай, дрожа от страха, принялся лихорадочно рассуждать, как ему дожить до утра. Выходить из хижины что-то не очень хотелось, а волки неслись во главе с друидом, неслись мимо деревьев, перескакивая овраги, неслись по болотной гати, забрызгивая шкурой рязкой тиной, неслись, чтобы сеять смерть. И они принесли смерть, рыча, ворвались в землянку, и немой не успел даже проснуться, как из разорванного горла его густыми толчками потекла кровь, и волки рвали его на куски, еще живого. Стоявший снаружи ворон тут же схватил рогатину и отпрыгнул к ели. Один из молодых, волк трехлеток, прижав уши и зарычав, бросился на разбойника и промазал, на лету щелкнув пастью. Ловко уклонившийся ворон тут же распорол ему брюхо, и дымящиеся сизые кишки упали в красные заросли папоротников. Миг, и еще один зверь, завизжав, рухнул с распоротым горлом. Но остальные алчущие крови бестии уже окружили человека ровным полукружьем. Их смрадное дыхание чувствовалось со всех сторон, рядом, и также отовсюду желтели глаза. «Ах, курвы!» — выругался ворон и, размахивая рогатиной, с воплями бросился на прорыв. Волки расступились, чтобы тут же навалиться сзади. Однако Альстан Ворон был не так глуп. Чуть пробежав, он резко развернулся, отскочил назад и, опершись на рогатину, проворно взобрался на ближайшее дерево, где и уселся на крепком суку. Озадаченные волчищи, рыча, пытались в прыжке достать его ноги. Один из них, самый проворный, с белой, галстуком, грудью и желтоватым хвостом, подпрыгнул выше всех и, со всей силы получил удар кулаком по загривку. Такой силы, что серый, упав на землю, тут же испустил дух. Волчары заходили кругом. «Что ж, настала моя пора», — тихо прошептал монах, наблюдавший побоище из тени деревьев. Нагнувшись, он взял прислоненный к стволу сосны лук, послюнявив палец, деловито попробовал ветер, наложил стрелу, прицелился. Вжжжик! Сшибленный с дерева ворон кулем повалился на землю. Волки быстро бросились на него, стуча клыками. «Стоять!» — тихо сказал им друид, и звери замерли, послушно прижав уши. А Фаргайл в образе добряка монаха медленно подошел к несчастному, стрела попала тому в горло, и, пошарив за пазухой, вытащил некий предмет, завернутый в грязную тряпицу. «Он!» — прошептал друид и, обернувшись к терпеливо ждущим волкам, разрешил. «Рвите!» — раздалось злобное рычание, и все вокруг быстро забрызгалось кровью. «Камень Леофалли опять у меня!» Обрадованный, друид возвращался назад. Теперь остался ярл. И если этот подонок Ульва нанял стоящих людей, то и с ярлом все будет в порядке. «О, боги! О, Кромкройх! О, Дакт! О, Моргана! Клянусь, скоро вас ждут достойные жертвы! Клянусь! Клянусь! Клянусь!» А волки, рыча, рвали жертву, из пасти их стекали тягучие слюни. Вот один из них, насытившись, поднял окровавленную морду к луне и завыл, а вскоре выла уже вся стая. Это был вой победителей, громкий и страшный, словно бы подтверждающий слова клятвы друида. Глава 14. Шторм битвы. Я вижу знамена, предвестие сражения, что реют, как птицы, в обличии несчетных цветов. Предания и мифы средневековой Ирландии. Барама. Октябрь 856 года. Ирландское море. Утром, едва рассвело, Кнор Рока единорога отдав швартовы, вышел в Ирландское море, взяв курс на Дуплин, поселение, основанное лет 30 назад знатным норвежским хевдингом Таркелем. Подняв парус, поймали попутный ветер, и судно, тяжело переваливаясь на волнах, неожиданно быстро пошло на запад, Сзади в корму кораблю били лучи восходящего солнца. Трелли и отец Деклан проснулись рано, помолились да съели лепешку, одну на двоих, подивившись расписному шатру, стоящему рядом. Из шатра раздавался молодецкий храп. Внизу, между носом и кормой, располагалась палуба с большим квадратным проемом, ведущим в трюм и тщательно закрытым коровьими шкурами. Что делалось на кормовой палубе, было не видно, мешал парус, тень от которого падала на нос и волны впереди корабля, но паломники слышали распоряжение кормчего, стоящего у широкого рулевого весла, как и положено, у правого борта. Тяжело протопав, поднялись, а скорее, взбежали, на носовую палубу моряки, схватились за носовые весла, загребли, повинуясь крику кормчего, огибавшего мели. Дернувшись, судно чуть повернуло влево, затем снова выправилось и, выйдя на прежний курс, ходка пошло вперед. Утирая пот, моряки вытащили тяжелые весла и положили их на палубу, рядом с бортами. Кормчий что-то одобрительно закричал им с кормы. Его крики разбудили Хельги. Выбравшись на палубу, молодой ярл громко приветствовал кормчего, дюжего широколобого мужика с красным лицом и густой, растрепанной ветром бородищей непонятного рыжевато-пегового цвета, одетого поверх туники в теплый ирландский бовин, длинную шерстяную куртку с поясом. Звали его Эдриком, а прозвище было «Сикач». Он и в самом деле напоминал огромного рассерженного кабана, особенно когда скалил зубы. Несмотря на это, а может быть, именно поэтому Эдрик Сикач считался лучшим кораблеводителем в Честере и был одним из немногих, кто осмеливался выходить в море в одиночку. Впрочем, зная курс как свои пять пальцев, Сикач, как ходили слухи, мог запросто уйти от любого пирата. Хельги, кстати, подобным слухам не очень верил, уж слишком несопоставимые скорости у драккара и тяжелого кнара. Скорее всего, об этом тоже поговаривали втихомолку, Эдрик делился с пиратами кое-какой информацией, потому его и не трогали. Поплотнее запахнувшись в плащ, чай, не лето, ярл взглянул на небо, голубое, с белыми кучерявыми облаками, похожими на снежные башни. Ничто не предвещало бури. Впрочем, и путь был недалек. Дня два. Вполне можно было успеть в промежутках меж страшными осенними штормами. Хозяин Кнара Седрик вовсе не собирался прекращать торговые операции в угоду погоде. Берег давно скрылся из виду, но судно не сбавило хода. Лишь кормчий время от времени ворочил веслом, ориентируясь по солнцу, по косякам серебристой сельди, по серовато-белым птицам-глупышам, что всегда чуют землю. Как и любой викинг, Хельги тоже умел пользоваться всей этой премудростью и сходу угадал в Эдрике опытного кормчего, а такие всегда пользовались уважением. Потягиваясь, выбрались на кормовую палубу и остальные. Снорри, ирландец, Магн. Эдрик Сикач недовольно покосился на них, но ничего не сказал. Заплачено было щедро. Снорри, усевшись прямо на палубу, принялся внимательно наблюдать за действиями кормчего. Ирландец задумчиво смотрел вдаль, а Магн, пойдя к украшенному щитами фальшборту, встала рядом с Хельги, потерлась плечом, словно кошка. Ярл чуть отстранился, ведь любви меж ними не было, была лишь одна страсть, что хорошо понимали оба. «Нас ждут трудные дела в Таре», вздохнув, тихо произнесла Магн. «Да ну», усмехнулся Хельги, «а мне вот что-то теперь не верится. Ну каким образом этот черный друид, про которого ты мне рассказывала, доберется теперь в Ирландию? Нам просто повезло, ведь сейчас время штормов». «Доберется», снова вздохнула Магн, «и камень Леофаль уже у него, а с этой вещью можно натворить дел». «Откуда ты знаешь?» – изумился ярл, искоса поглядев на собеседницу. «Я не спала вчера ночью, вышла на палубу, была луна, яркая и кроваво-алая, потом она зашла за облако, стало темно, и в этой темноте, далеко за холмами, я вдруг увидела вспышку, яркую, как тысячи солнц. Это был камень, ярл, и черный друид тоже заметил его, не мог не заметить, а значит, уже отыскал, и теперь сделает все, чтобы добраться до древнего святилища Тары, и чтобы схватить тебя, ярл, ведь ты нужен ему для самых ужасных целей. Я помню, ты говорила, пусть попробует меня взять». Ярл нехорошо усмехнулся. «Поверь, это ничего не стоило бы друиду», возразила Магн. «Не стоило бы, если б ты был обычным человеком, таким, как все. А я необычный, нет. Прислушайся к самому себе. Твои мысли, разум, душа переплелись еще с кем-то, с тем, кого не могут достать колдовские чары друида. Уж слишком далек он, слишком далек». Синие глаза девушки затуманились. «Да кто он?» – воскликнул Хельги. «В конце концов, я должен знать». «Узнаешь». Утерев рукавом слезы, слабо улыбнулась Магн. «Придет время, узнаешь. Сейчас же этого пока не знает никто. Парус!» Вдруг заорал один из матросов, тот, что сидел верхом на мачте. Справа по борту парус. Команда Кнора, по численности как минимум раза в 2-3 меньше, чем на Драккаре, ведь тут не нужно было грести, забегала по палубе, приготовляя стрелы и копья. Послышались крики, деловитая возня и ругань. «Может, это торговый Кнор?» Хельги подошел к кормчему. «Может, и Кнор?» усмехнулся тот. «Только уж больно быстро для Кнора. Смотри, как идет, и прямо нам наперерез. Нет, это не Кнор, Драккар. Так и есть. Ты, судя по выговору, с севера. Так, может, это твои соплеменники?» «Может», не сводя глаз с приближающегося Драккара, сухо кивнул Хельги. «Только это ничего не значит. Ограбит, убьют или продадут в рабство и тебя, и меня. Да это я знаю, можешь не рассказывать». Кормчий расхохотался так громко, что затряслась его буйная борода. «Значит, будешь помогать нам», — отсмеявшись, серьезно произнес он. «Ты и твои люди». «Да», — отозвался Хельги. «Я и мои люди. Мы будем сражаться. А если среди нападавших окажутся вдруг знакомые, мы узнаем об этом в битве. Эй, Снорри, ирландец, Магн». Впрочем, никого из команды Ярлей не надо было звать. Все давно уже приготовили оружие. Снорри натягивал лук, Магн разворачивала пращу, и даже, прямо скажем, несколько трусоватый конхабар-ирландец сжимал в руке короткое метательное копье, а встреченное судно летело, словно на крыльях. Уже были хорошо видны носовая фигура в виде головы дракона, алые щиты на бортах и толпившиеся на носу вооруженные люди. На их головах в лучах холодного солнца блестели шлемы. Парус Драккара уже был снят, теперь поспешно опускали мачту. Да, явно готовились к бою. На носовой палубе Кнора тоже деятельно кипела работа. Все, включая паломников и двух ночных пассажиров, быстро свернувших шатер, засуетились, забегали, готовясь к отражению штурма. Кто-то тащил дротики, кто-то – стрелы, а кое-кто, нехорошо улыбаясь, пробовал пальцем смертоносное острие секиры. А с вражеского корабля роем летели стрелы. Она из них, пропев победную песнь, ударила в шею Эгдрика. Выпустив из рук рулевое весло, кормчий упал на палубу, обливаясь кровью. Между тем Драккар разгонялся все быстрее, все чаще мелькали над волнами весла, корабль целил прямо в середину Кнора, как раз туда, где не было ни надстроек, ни весел. К рулю быстро встал Хельги, имевший достаточно опыта, чтобы вовремя просечь вражеские действия. По его указанию матросы быстро спустили парус, часть моряков взялась за весла, быстро затабанив и уменьшив ход судна. К тому же Хельги чуть повернул корпус судна навстречу вражескому драккару, уберегая от удара менее защищенную среднюю часть, и форштевень пиратской ладьи с треском въехал прямо под носовую надстройку Кнора. Вот уж тут разбойники несколько озадачились. Да, они, конечно, полезли на надстройку, словно на гору, но защитникам было очень удобно поливать их стрелами и спихивать копьями в воду. Завыв, заулюлюков, несколько пиратов огромными, прямо-таки нечеловеческими прыжками бросились на Кнор. Снорри обернулся к верному сотоварищу Ярл. «Я знаю, как ты действуешь луком, поэтому не ищи их вождя, стреляй только в берсерков, видишь?» «Да, мой Ярл». И меткие стрелы Снорри полетели во вражеских безумцев. Это были опасные люди, берсерки, впадающие во время боя в особое бешенство. Во многих случаях они вполне могли бы покрошить и своих, а стрелы словно бы не брали их, вызывая лишь приступ ярости. За счет этой ярости и злобной нечеловеческой силы берсерки, сбивая висящие щиты, своим карабкались на надстройку, и защитники попятились перед их неодолимой силой. «Стреляй, стреляй, Снорри!» — кричал Ярл, не давая им передышки. «И ты, маги, где твоя проща?» А вокруг пили стрелы, визжали секиры, своим проносились дротики. Этот шум битвы был приятен Хельге, как приятен он был и малышу Снорри. Однако, что до остальных, то, пожалуй, те скорее молились, чтобы сражение закончилось. Неважно, как, лишь бы не слышать этот ужасный вой и злобные крики, лишь бы не видеть толпы орущих язычников, лишь бы, ирландец, бегом проберись на нос и скажи, чтобы рубили канаты и копья, в который раз взглянув на явно преобладающий рой нападавших, быстро скомандовал Хельги. Конхабар кивнул, он и сам видел, о каких канатах и копьях ведет речь Ярл. Ну конечно, о тех, что, зацепившись за борта Кнора, стянули два судна в одно. Уклоняясь от стрелы и отчаянно труся, ирландец на брюхе прополз над трюмом. «Рубите!» Поднимаясь, яростно закричал он: «Рубите!» Он указал на Драккар. «Мы поняли», обернувшись, кивнул молодой смуглолицый монах. «Навозник!» Удивленно воскликнул Канхабар. «Ты здесь откуда?» «Да, когда-то меня звали именно так», сваливая копьем врага, оглянулся Трель. «И я никак не ожидал тебя здесь встретить. Рубите канаты», уклоняясь от летящего дротика, крикнул ему ирландец. «Похоже, это наш единственный шанс». Почти все члены команды уже были убиты, и лишь двое верзил, ночных гостей, организовали оборону носовой палубы. Коренастый Гауторп лихо орудовал секирой, и рядом с ним полукругом протянулась широкая кровавая полоса. Другой, тощий и длинный Хилит, по кличке Родинка, из-за здоровенного пятна на левой щеке, не менее успешно действовал копьем, время от времени подбадривая себя криками «Коли!». Видно, эти двое были настоящими профессионалами. Огибая их, Трель крикнул что-то отцу Деклану. Тот кивнул и, схватив окровавленную секиру, принялся рубить канаты, привязанные к остроконечным якорям-кошкам, впившимся в корпус Кнора. Вражеский ярл, в синем плаще, с развивающимися белыми, словно выгоревший на солнце лен, волосами, закричал что-то, яростно показывая рукой на действия защитников Кнора. Где там? Его уже никто не слышал. Шум битвы поглотил все. Лишь несколько воинов на корме Драккара подняли луки. Тяжело пропели стрелы. Часть из них бесполезно стукнулись в борт. Часть попали в щиты. И лишь одна, видно, более удачливая, впилась таки в грудь отца Деклана. Монах упал на палубу, обливаясь кровью. Бросив секиру, Трель подхватил его на руки. «Не умирай, не умирай, отче!» Тщетно молил он, но глаза пилигрима, бездвижно застыв, уставились в небо. И Трель заплакал, опустив внезапно ставшую тяжелой ношу на доски палубы, скользкие от крови. Слезы текли по лицу его, глаза горели жаждой мести. «Ничего», — прошептал Трель, — «я отомщу за тебя, отец, хоть поступать так и не велит Господь». И он вновь взмахнул секирой, круша черепа врагов с удвоенной силой. «Еще! Еще воинов на нос!» — вскричал вражеский ярл. У него еще оставались воины, в отличие от защитников Кнора. Счет битвы шел на мгновение. Они сделали все, как ты сказал, ярл. Тяжело дыша, выбрался на корму ирландец. «Хорошо», — улыбнулся ярл, чувствуя, как бьют в висках барабаны и словно что-то удерживает его от того, чтобы тоже, упиваясь, броситься сейчас в гущу боя. Нет, он не должен быть сейчас простым ратником. Он должен быть мозгом битвы. В этом, именно в этом залог. Ну, если и не победы, то уж и не поражение. Эй, кто еще жив здесь? Ярл оглянулся по сторонам, не выпуская из рук рулевого весла. Быстро всем ставить мачту и поднимать парус. Но это безумие. Нет, это наше спасение. Поднявшийся ветер, наш друг, пусть даже потом он станет врагом. Что они делают, безумцы? Посмотрев на грозные, высоко вздымающиеся волны, вскричал вражеский ярл. Они поднимают парус. Да, они подняли парус и рванули вперед, сразу же оставив далеко позади себя вражеский драккар. И тут на море пришел шторм. Как и всегда, он налетел внезапно, хотя и раньше можно было заметить и нахмурившееся сизое небо, и волны, вздымающиеся словно спины китов. Правда, никто этого не замечал, все были заняты битвой, кроме Хельги, сына Сигурда Ярла. Тот, в отличие от пиратского вожака, видел все и знал, шторм в такой ситуации, пожалуй, лучший выход. А волны взлетали все выше и, достигнув огромнейшей высоты, застывали на миг, чтобы с ревом низвергнуться обратно. Они лезли одна за другой, словно те же пираты, и корпус судна жалобно трещал под их стремительным натиском. Хельги знал одно: судно не должно встать к волне боком, и удерживал рулевое весло, навалившись из последних сил. «Снорри, парус!» Перекрывая шум бури, прокричал ярл, понимая, что посылает лучшего друга на верную смерть. Но что еще оставалось делать? Снорри кивнул, едва не сбитый набежавшей волной, скинул с себя тунику и проворно полез на вершину мачты. Кнор кидала из стороны в сторону, то поднимала вверх, словно на гигантских качелях, то опускала в разверзшиеся кипящие ямы. А Снорри, закусив губы, лез упрямо и быстро, как лазал когда-то за птичьими яйцами по отвесным норвежским скалам. Будь ветер лишь чуть сильнее, парус давно сорвало бы, унесло вместе с мачтой, а так корабль неудержимо несло прямо на скалы. «О, боги! О, могучий Тор! О, Бальдр! О, мудрый один!» — шептал Снорри. «Клянусь, я сделаю это!» А набежавшая волна окатила его с головой и чуть было не опрокинула к нору. «Я сделаю это!» — вцепившись в рулевое весло, упрямо твердил Хельги, чувствуя, как трещат суставы. Добравшись до вершины мачты, Снорри резанул ножом по канату. Сорванный парус унесся вмиг, подхваченный ветром. Судно чуть рыскнуло, но Хельги был начеку и быстро выпрямил курс. «Нависла!» Как можно громче воскликнул он. «Все, кто есть, нависла!» Побежали, затопали по ныряющей палубе. Кое-кого на бегу смыла волна, но некоторые, ирландец и Трейль, все же ухватили тяжелые весла и, сделав пару мощных грибков, развернули корабль так, что форштевень разрезал накатившуюся волну надвое. Тем не менее этот удар был страшен. Корпус судна содрогнулся, часть щитов по бортам надстроек свалилась в воду. Туда же полетел и не успевший слезть с мачты Снорри. Захлебываясь, нырнул в накативший вал и вынырнул только тогда, когда почувствовал, что сейчас вот-вот захлебнется. Отплевываясь, оглянулся назад, увидев очередную волну, снова нырнул. Акнор унесся вперед. Лишь позади него, неизвестно как уцелевшая, летела на тонкой веревке легкая разъездная шлюпка. Из последних сил Снорри доплыл до нее и тяжело перевалился через борт. «Эй!» — попытался крикнуть он, но легкие издали лишь легкий хрип. Между тем ветер заметно утих и гнал мелкие облака лишь высоко в небе. Волны, конечно, громоздились друг на друга по-прежнему, но уже без той неистовой ярости, да и стали чуть ниже. Похоже, шторм затихал, и закончился он так же внезапно, как и начался. Никто и не понял, когда, в какой вдруг момент кипящий котел волн сменился мирной зыбью. Стемнело, и в лиловом, очистившемся от туч небе проглянули первые звезды. «О, боги!» — взмолился Ярл. «Даю слово, я принесу вам хорошую жертву». Двое верзил, раненые, притащились с носа. Коренастый дядюшка Гауторп и длинный сутулый Хилит Родинка. «Без тебя мы все бы погибли, Ярл», — криво усмехнулся Гауторп. «И вот тебе наши руки. Кроме того, нам есть о чем рассказать тебе». «После, друзья», — отмахнулся молодой Ярл. «После. Пока же необходимо пересчитать людей. Кто жив, а кто, волею богов, помер. Сделаем», — разом кивнули оба. Помочь им вызвался конхабар-ирландец. Все убитые, кто не стал добычей волн, были положены рядом, на носовой палубе, завернутые в плащи. Кормчий Эдрик Сикач, вот уж кому, похоже, изменило счастье, ирландский монах отец Деклана и еще с полдесятка людей из команды Кнора. Остальных приняло море, в том числе и Снорри. «Да примет тебя в последнее плавание волшебный корабль Нагифар, что сворачивается, словно платок», — молился о малыше Хельги. «Пусть будет удачным твое новое плавание под началом невидимого великана Хрюма, и пусть всегда в парус Нагифара дует попутный ветер. Он туда все время дует». Ярл, показавшись из-за кормы, хмуро перебил его чудесно спасшиеся Снорри. «Чем молить богов, лучше бы чего-нибудь скушать, а то в этой дурацкой лодке за кормой вообще нет провизии». «Скушать». Обрадованный до чрезвычайности, Хельги сдавил младшего приятеля с такой силой, что чуть было не отправил его обратно в страну мертвецов, в которой, похоже, Снорри пока так и не побывал. «Да хватит же меня обнимать», — отбивался малыш. «Дайте пожрать лучше». «Парень прав», — заявил ирландец. Сидевшая рядом маги перевязывала его окровавленную руку. «Неплохо бы было чего-нибудь перекусить. Когда в последний раз ели? А что там есть в трюме?» Ухмыльнувшись, Хельги искоса взглянул на оставшихся в живых моряков Кнора. «Надеюсь, Седрик не будет особенно возражать, если мы чуть уничтожим его запасы съестного, не будет». Хором ответили моряки и, не дожидаясь дальнейших указаний, всем скопом ломанулись в трюм. Миг, и все, урча, принялись набивать животы солониной, доставая мясо руками из больших дубовых бочек. Нашелся и бочонок Эля, и даже не один. Послышались шутки. Только Трейль не принимал участия в общем веселье. Как христианин, он читал молитву над телом отца Деклана. А где-то рядом, ну, может и не так уж и рядом, но точно где-то недалеко, причаливал к большому острову потрепанный штормом Драккар. Причаливал в безлюдном месте, откуда и делал вылазки в последнее время, отколовшись от датских викингов в Нортумбрии. Хозяином Драккара и хивдингом дружинников Хускерлов был сын свей-накопителя коров Фридглдеев Красавчик, а в дружине у него ошивались двое недавно прибившихся супчиков, беглый монастырский Летер Миндрат и Дирмунд Зайка. Глава 15. Шепот дождя в таре. Когда дождь, что-то шепчет. Это снег. ДЖ. Акаллахан. Белый звук. Октябрь 856 года. Ирландия. Королевство Линстер. Миди. Снова дождь. Как всегда, дождь. Он накрапывал, словно бы шептал что-то, стучал по листьям деревьев и тысячами капель рассыпался в больших коричневатых лужах, в которых иногда, крайне редко, отражалось солнце. Не знаю, кто такой Птолемей, но покойный отец Диклан рассказывал как-то, что жил он давным-давно, еще до Пресветлого Рождества Христова, и был великим ученым-книжником, хоть, правда, и язычником, не про вас будь сказано. Трель улыбнулся, искоса бросая на викингов, Хельги и Снорри, насмешливый взгляд. «Так вот», — продолжал он, — «этот самый Птолемей называл это поселение Эблона, а местные до сих пор зовут его Бейлотоклот, что значит город на переправе», перебил вольноотпущенника ирландец. Под навязчивый шепот дождя все трое стояли над свежей могилой на христианском кладбище близ нормандского Локфорта Дуплин. Черная заводь — так называлось это местечко в устье широкой реки Лиффи уже около 30 лет. Кроме норманнов, именно норманнов, а вовсе не разбойников-викингов, поселившихся в здешних местах со времен Таркеля Ирла, селение, а уже можно сказать, что и небольшой город, населяли и местные люди. Кто-то из них роднился с норманнами, а кто-то их презирал. Тем не менее люди постепенно смешивались между собой, а норманны все чаще перенимали веру в Христа, уже не называя его больше просто распятым богом. Кладбище, небольшое, но вполне ухоженное, благостное, располагалось в березовой рощице на левом берегу реки, откуда были хорошо видны не такие уж и далекие горы Уиклоу, а если было солнце, как вот сейчас, то хорошо просматривалась и самая высокая вершина Лугнакуилу, названная так, вероятно, в честь древнего покровителя Ирландии бога Луга. Горы Уиклоу небольшие, густо пересеченные лесными долинами и ущельями, сиреневыми от вереска. Частенько меж горных отрогов встречались и озера, в одном из которых и брала свое начало река, на которой стоял Дуплин. Нормандский Лангфорд и прилегающий к нему городок расположились в благодатной, даже осенью изумрудной долине с тучными пастбищами, напоенными запахами тысячи трав. На лугах даже в октябре паслись коровы, а чуть дальше, к горам, густо росли дубы и березки. Чего, правда, не было, так это угрюмых лесных урочищ с седыми густо-зелеными елями и корявыми соснами. Все леса здесь, на восточном побережье острова, были какими-то веселыми, ярко-зелеными, радостными. Или это только казалось Хельге? Искомый холм Тара находился в нескольких десятках миль к северу, среди дубрав и лугов, по-осеннему желтых. В низком небе висели разноцветные тучи, темно-лиловые, фиолетово-пурпурные, розовато-желтые. Лишь на крайнем западе виднелась узкая полоска яркой лазури. Похоронив убитых, все пятеро, Хельги, Снорри, Трель, Магн и Конхабар ирландец, не тратя времени на пустые разговоры с местными поселенцами, сразу же направились на север, к Миде, где и была расположена Тара, священная столица Ирландии. Вернее, бывшая священная столица. Остались позади приземистые, крытые камышом и соломой жилища Дуплина, маячили на юге похожие на желто-зеленые купола вершины гору Уиклоу. Там, в этих горах, был расположен монастырь Глен-де-Лох, долина двух озер, одна из самых известных обителей Лейнстера. Хельги шел спокойно, не обращая внимания на дождь, что-то шепчущий сырой траве и бурым намокшим листьям, рассуждая о том, что раньше просто пропустил бы мимо ушей. Например, о двух странных пассажирах Ока-единорога, дядюшки Гауторби и Хильриде Родинке. Как они ловко сражались, слишком ловко для обычных людей, и это их непонятное признание. Якобы Теодульф Лохматый послал их шпионить за Ирлом, который, по мысли корчемщика, и должен непременно привести их к каким-то ирландским сокровищам. Глупее ничего не могли выдумать, нет, даже и после битвы с пиратами, обились эти парни, надо признать, весьма недурственно, и после их нелепого признания Хельги не очень-то доверял им, точнее сказать, вообще не доверял, потому и не стал нанимать лошадей и проводника. По версии, пущенной среди местных людей ирландцам, они все, паломники, и намереваются посетить монастырь Глен-де-Лох, а раз монастырь сей не так уж и далек, тогда зачем лошади, да и путь пешком явно угодней Богу. Гауторп с Хиллидом тут же предложили пойти в обитель вместе, дескать, кругом одни разбойные ирландские рожи, и вовсе не стоит отказываться от услуг двух таких хороших бойцов, как они. Ну да, бойцы они и впрямь были неплохие, а вот что касается рож, по словам того же ирландца, это еще как посмотреть, чьи рожи более разбойные, а уж физиономии этих двух явно не вызывали никакого доверия. Хельги вдруг заметил, что уже очень давно не вспоминал Сильму, словно бы отдалилась она в его мыслях, словно бы стала немножко чужой, хотя, Может быть, слишком она была далека, и слишком много чего произошло за последнее время.